Высока любовь и дивна, чисто, свято, глубока, изливается из сердца неизменного Христа. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Подарил он мне спасение и прощает все грехи. Я на дно греха спустился, как заблудшая овца. В горе, в скорби я томился, он в любви нашел меня. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Подарил он мне спасенье и прощает все грехи. Чудная любовь Иисуса, все грехи он мне простил. Честь ему, хвала и слава, за меня он кровь пролил. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Подарил он мне спасенье и прощает все грехи. Он врата небес откроет, чтобы мне туда войти. Подарил он мне спасенье и прощает все грехи. Слава Господу!